Глава восьмая. Несмотря на позднее время, в метро народу было еще много. На Бауманской из вагона вышла целая толпа пассажиров, и Насте удалось сесть в уголке. Она все еще плохо понимала, что происходит вокруг нее. После внезапной смерти Людмилы Исиченко ей никак не удавалось полностью взять себя в руки. Начальник отдела Виктор Алексеевич Гордеев разговаривал с Настей сквозь зубы, и было видно, что он очень сердит и расстроен, но при этом старался не усугублять переживаний самой Насти. «Иди домой, деточка», — сказал он ей, хотя в голосе его не было привычной мягкости и сочувствия. «Завтра с утра начнешь объясняться. Поспи, постарайся успокоиться». И продумай все с самого начала, потому что объясняться тебе придется не только со мной. Настя благодарно кивнула и поплелась домой. Перед глазами все время вставало багрово-коричневое лицо Исиченко, и мысль о том, что придется провести ночь в пустой квартире, казалась Насте чудовищной. Это был один из тех крайне редких случаев, когда ей хотелось, чтобы дома ее хоть кто-нибудь ждал. Пусть не муж, не друг, но хотя бы собака или кошка, или даже канарейка или рыбки в аквариуме. Живая душа, дышащее и чувствующее существо. Она боялась остаться ночью наедине с постоянно возникающим перед глазами лицом умирающей женщины и острым чувством собственной вины за то, что не успела ее остановить, спасти. С каждой остановкой, приближающей ее к дому, этот страх делался все сильнее, и Настя не выдержала. Она вышла из поезда, не доехав две остановки до своей Щелковской, и поднялась наверх к телефонным автоматам. Иван Алексеевич Заточный был дома. — Пап! — услышала Настя в трубке голос его сына Максима. — Это тетя Настя! Через несколько секунд генерал подошел к телефону. — Анастасия, что-нибудь случилось? — Да. — Я могу вам помочь? — Я надеюсь, что можете. Это ужасно нахально с моей стороны, но не могли бы вы погулять со мной немного? — Что, прямо сейчас? — Да, я недалеко от вас, в метро. — Может быть, лучше вы зайдете к нам? Я только что приехал с работы, мы бы вместе поужинали. — Иван Алексеевич, мне неловко. Лучше я поеду домой. Глупости, Анастасия. Поверьте, я бы с удовольствием прогулялся с вами по парку, несмотря на то, что уже почти 11 часов, но... Тут он понизил голос до шепота. Максим очень ждал меня и приготовил ужин. Он так старался, хотел меня порадовать своей взрослостью и самостоятельностью. И как это будет выглядеть, если я оставлю все нетронутым и уйду с вами гулять? Парень обидится. А вот если вы присоединитесь к нам и станете свидетелем его триумфа, ему будет приятно. Так что выходите из метро и идите все время налево, только не быстро. Максим пойдет вам навстречу и приведет вас. Вы с первого раза сами не найдете. У нас тут очень своеобразно дома пронумерованы, да и темно. Она успела пройти совсем немного, когда увидела бегущего навстречу юношу. «Давайте сумку», — совсем по-взрослому сказал Максим. И Настя еще раз удивилась тому, как сильно изменился парень за то время, что она его знала. Ведь совсем еще недавно, летом, он был подростком, выходил вместе с отцом на воскресные утренние прогулки и отлынивал от упражнений на турнике. А сейчас рядом с Настей шел крепкий, широкоплечий юноша с уже не ломающимся голосом, не очень высокий, видно в отца, но зато атлетически сложенный. «А это уж, наверное, в мать», — подумала Настя. «Генерал-то сухой, поджарый, легкий в движениях, а мальчик чуть тяжеловат». «Вы не беспокойтесь, тетя Настя», — говорил ей по дороге Максим. «Мы с отцом вас проводим до дома, если, конечно, вы не останетесь у нас». «У вас?» Настя вышла из задумчивого оцепенения. «А что, есть и такие планы?» «Но если будет поздно, вы можете остаться. У нас квартира большая, места всем хватит». Отец так и сказал: если тетя Настя не останется ночевать у нас, мы с тобой ее проводим до самого дома. Уже поздно, и одну ее отпускать нельзя. Настя мысленно улыбнулась тому, как Максим спешил оторваться от детства. Ведь буквально несколько минут назад она слышала, как он называл Заточного папой, подзывая его к телефону, а теперь в разговоре с ней перешел к солидному взрослому отец. «Что у вас случилось?» — спросил Иван Алексеевич, встречая Настю в прихожей. «При сыне можно обсуждать?» «Вполне. Ничего секретного и неприличного». «Хорошо, тогда поговорим за ужином. Проходите».